Глава 8. С поездкой к мэтру Рубусу сразу не задалось. Через несколько минут из переулка выскочил всадник и чуть не врезался в нашу коляску. Даже не извинившись, обругал кучера и ускакал. Красивый молодой парень. Я еще не слишком привыкла к местному антуражу, потому с удовольствием полюбовалась, как роскошно он смотрится на красавце коне. Прямо черный кентавр. Но настроение все же этот кентавр немного испортил. И все бы ничего, но когда приехали в район ключников, аккурат у конторы мэтра Рубуса стоял взмыленный конь. Я сразу поняла, что тот самый чернявый всадник сейчас у мэтра Рубуса. На черном, как смоль, огромном жеребце была темно-красная, очень приметная упряжь. Явно мне предстоит столкнуться с этим нахалом. Леру Зукс я отправила спросить, примет ли меня мэтр Рубус. «Леди Грейс, в приемной сказали, что мэтр освободится не раньше, чем через час. Я записал вас». «Хорошо, ждать мы не будем. Мне нужна сумка. Едем в ближайший магазин». Лера что-то сказала кучеру, и мы свернули прямо от дома мэтра Рубуса в переулок. Проехали буквально 200 метров и остановились у достаточно скромной вывески. Понятно. В таком виде Зукс в нормальный магазин меня вести постеснялась. Но по-хорошему-то не ей это решать. Ей стоило бы спросить. Ладно, потом разберусь. В магазине меня приняли вполне мило, как только увидели купюру в 50 солей. Я купила себе приличный редикюль. Кожа, немного вышивки шерстью, надежный замочек. Все без магии. Цена — 2 соля. Торговаться я не стала. Не была уверена, что тут это можно или нужно. Там же, в лавочке, я приобрела несколько нормальных расчесок и гребней — батистовые носовые платочки и зубную щетку. Деньги я сразу переложила в сумочку, чем вызвала поток вежливости и иного в предложении товара от продавщицы. Но не видела смысла брать сейчас что-то еще. Кто знает, может, у Синтии долги по зарплате прислуги или лавочникам, что привозят продукты. Так что подождать в конторе мне все равно придется. В этот раз для разнообразия на ресепшене был молодой смазливый парень с аккуратными и смешно подвитыми усиками. Но вежливый. Услышав, что я леди Грейс Лернер, не стал фыркать на мой внешний вид, предложил чай и маленькие печеньки. Чай я даже не успела допить. Из кабинета вышли двое. Тот всадник, что чуть не врезался в нас, и молодой огненно-рыжий юноша. Кентавр был затянут в черную кожу, только в расстегнутой куртке виднелось белоснежное кружевное жабо. Даже странно, что мужчине идут кружева. Они дружески распрощались, и брюнет покинул приемную, даже не взглянув на меня. А жаль, красивый парень. Но, впрочем, мне сейчас точно не до парней. А вот рыжик меня удивил. «Добрый день. Леди Грейс Лернер?» «Да, сударь. Я мэтр Рубус. Прошу в кабинет». «Ну, как-то я представляла мэтра сильно старше». «Присаживайтесь». «Благодарю». «Слушаю вас, леди. Боюсь, что я ошиблась. Мне говорили, что завещание моего отца было оформлено в конторе мэтра Рубуса. Но мне кажется, вы слишком молоды для этого. Скажите, в городе есть другой мэтр Рубус? Может, ваш родственник?» «Отец. Он умер 2 года назад. С тех пор я веду дела один». «Простите, мэтр, я не знала». «Ничего страшного, леди Лернер. Какое дело привело вас ко мне?» «Я хотела бы уточнить, не осталось ли у вас копии завещания моего отца?» «Конечно, есть. Не копия, само завещание». «Могу ли я взглянуть?» «Можете, если вам уже есть 17, и вы действительно леди Грейс Лернер». «Да, конечно, но как я это сделаю?» Мэтр удивленно посмотрел на меня, но объяснять ничего не стал. «Секунду». Он провел рукой по стене, открылся огромный металлический шкаф. И магические потоки были яркие, чистых холодных тонов. Думаю, на этом хранилище стоит нешуточная защита. Из нескольких сотен цветных папок мэтр выбрал одну. Папка содержала большой, толстый, запечатанный радужным оттиском конверт. «Это завещание, леди Лернер. Прижмите палец к печати. И если она подтвердит вашу личность и возраст, конверт откроется». Палец сильно кольнуло. От неожиданности я отдёрнула руку. «Не пугайтесь, леди, обычная магия крови». Печать ярко замерцала, и конверт с треском открылся. «Читайте, леди, если будут вопросы, я готов ответить». Читала я медленно и внимательно, но завещание было кратким. Всё имущество было перечислено длинным-длинным списком. В частности, дом, где я жила сейчас, со всем содержимым, драгоценности и отдельный список оставались мне, плюс приличная сумма в банке. Синтия отходил дом в районе Белого водопада, и досталась такая же сумма наличными. На мой взгляд, более чем приличная сумма. Она назначалась моим опекуном и имела право жить в моём доме до совершеннолетия. Сумма в 20 тысяч солей была отписана Люцией в приданное, и небольшие суммы слугам. Получалось так. В моём собственном доме моя мачеха сделала из меня прислугу для своей дочери. Выгнать я её не смогу, если вдруг она упрётся. Драться с ней каждый раз — не выход. Она физически сильнее меня. Мэтр Рубус, мне нужна ваша консультация или просто совет. Слушаю вас, леди Лернер.